Они приняли его почти как дезертира с поля битвы. Азеф не приехал, ибо был занят важными партийными делами. Письма его не дошли по вине самого Савенкова, который дал неверный адрес. Необходимо немедленно вернуться в Россию, где в ближайшем будущем предстоит переход к решительным действиям. Эти беседы ободрили Савенкова, который уже сомневался в своих силах и просил перевести его на какое-либо менее сложное боевое дело. И когда от Азефа прибыло указание о приезде в Москву для переговоров о дальнейшей работе, Савенков выехал туда, прихватив согласие Гоцы для работы в боевой организации своего старого друга Каляева. Вдвоем он не так чувствовал одиночество, не так терялся в новой обстановке. Запоздание с приездом Азефа в Петербург объяснялось, конечно, не так просто, как это выходило из рассказов Чернова и Гоца. Эти месяцы у Азефа ушли на выяснение обстановки, которая складывалась в охранном мире. Убить Плеве он хотел. Но рисковать при этом он не собирался. Не только своей жизнью, но и своим жалованием. Переехав летом 1903 года за границу, Азеф перешел под руководство Ратаева, незадолго перед тем назначенного руководителем русской политической полиции за границей. Человек далеко не глупый, Ратаев совсем не был пригоден для этого ответственного поста. Светский человек, Дон Жуан, записной театрал, к своей полицейской работе он относился как чиновник. Больше двух десятилетий службы в департаменте на ответственных постах дали ему знания техники полицейского дела. Когда он хотел, он совсем неплохо разбирался в весьма запутанной обстановке. Но хотел он этого редко. Сыском интересовался он только по обязанности. Он его не захватывал. Свою душу ему он не отдавал. Это прекрасно видели те, кто в то время стоял во главе департамента полиции. Плеве открыто говорил, что Ратаев, занимающий ответственный пост по департаменту, это пятно для последнего. Зубатов не называл Ратаева иначе, как «корнет от Летаев». Назначение его за границу было ничем иным, как почетной ссылкой его из департамента, где он перед тем заведовал особым отделом. То есть руководил всем делом политического сыска в империи вообще. Ратаев понимал это значение своего назначения за границу и чувствовал себя униженным и обиженным. Подобный человек, естественно, менее всего мог импонировать Азефу, необходимость чего особенно остро ощущалась именно в тот критический момент полицейской карьеры последнего. Можно смело сказать, что в течение всего периода работы Азефа под начальством Ратаева, этот период продолжался до выхода Ратаева летом 1905 года в отставку, не Ратаев руководил Азефом, а последний использовал Ратаева в своих интересах, заметал следы своей деятельности, разузнавал о степени осведомленности департамента, устранял своих противников по партии. Первые месяцы своего пребывания за границей Азеф вообще не давал никаких сведений Ратаеву, оговариваясь, что он не успел еще оглядеться и занят упрочением связей. Только с конца сентября он начинает присылать сообщения, заполняя их сведениями о жизни эмигрантских групп. Не одних только социалистов-революционеров –